Часть 11. В эту ночь ушел от Демида медведь, ушел в тайгу, чтобы искать себе пару. Ушел медведь поздно ночью, выломив дверь. Была ночь. У горизонта легла едва заметная полоса восхода. Где-то далеко девушки пели о ладе. На обрыве из бурого гранита и белого солнца сидели тесную кучу девушки, пели, и около них темными, взъерошенными силуэтами стояли парни, вернувшиеся зимовий из тайги. Коломна, 1916 год.